«Сам не пойму, зачем я сюда приехал», — сказал Эйнсли и покривил душой. Он отлично знал, что его привело на эту встречу. Любопытство. «Моей клиентке и мне нужен совет, сержант», — сразу перешла к делу Лайза. «Бет сказала, что вы можете его дать». Она повела его вверх по лестнице. Осторожно огибая кучи мусора и стараясь не угодить подошвами в собачьи экскременты, они поднялись на третий этаж и прошли по галерее с растрескавшимся цементным полом и ржавыми перилами. Перед одной из дверей Лайза остановилась и постучала. Им открыла молодая женщина, с виду ей едва ли было больше 20 лет от роду, и пригласила их войти. «Познакомьтесь, сержант, это Серафина», — представила Лайза. «Серафина, это сержант Эйнсли, о котором я вам говорила». «Спасибо, что приехали». Девушка протянула руку, которую Эйнсли пожал, одновременно оглядываясь по сторонам. Квартирка представляла собой разительный контраст с грязью и запущенностью снаружи. Здесь было чисто и уютно. Меблировка состояла из случайных вещей. Некоторые из них — книжный шкаф, 2 журнальных столика, кресло-качалка — были даже из дорогих. Остальные выглядели победнее, но тоже были в хорошем состоянии. В соседней комнате, как успел заметить Эйнсли, бросив беглый взгляд, царил такой же порядок. Он внимательнее присмотрелся к Серафине. Милая, с плавными манерами, она была одета в цветастую футболку и голубые лосины. Взгляд ее больших карих глаз, устремленный на Эйнсли, был печален. Очертания фигуры этой чернокожей девушки выдавали большой срок беременности. «Прошу прощения за тот ужас, что творится на лестнице», — сказала она неожиданно низким, но приятным сопрано. «Байрон давно хотел, чтобы я...» Она покачала головой и не смогла закончить фразы. Ей на помощь пришла Лайза Кейн. «Байрон хотел, чтобы Серафина перебралась в дом поприличнее, но что-то все время мешало. Давайте сядем». Она сделала жест в сторону кресел. Когда они сели, Серафина заговорила снова, глядя Эйнсли прямо в глаза. «Вам, вероятно, уже сказали, что у меня будут от Байрона детишки». «Как это детишки?» «Мой врач сказал вчера, что это близнецы». Она улыбнулась. «Должна посвятить вас в некоторые подробности», — вмешалась Лайза. «Байрон Медекс Даваналь и Серафина познакомились благодаря тому, что она снабжала его наркотиками. А я познакомилась с ней, когда помогла избежать тюрьмы за наркоторговлю. Ее условный срок уже кончился, и больше она этим не промышляет. Да и Байрон перестал принимать наркотики за много месяцев до своей смерти. Он вообще только изредка баловался ими. Все равно мне стыдно вспоминать об этом. Серафина ненадолго отвела взгляд. Я просто была в отчаянном положении. «У Серафины есть сын, которому уже 4 года», — пояснила Лайза. «Вообразите, молодая мать-одиночка без всякой поддержки со стороны или хотя бы возможности устроиться на работу. Ей не приходилось особенно выбирать, как заработать на пропитание для себя и своего малыша». «Это нетрудно понять», — сказал Эйнсли с сочувствием. «Но только что у нее могло быть общего с Медекс Даваналем? Вероятно, они были нужны друг другу. Как бы то ни было, но Байрон начал приезжать сюда. Это было бегством от той другой жизни. Серафина сумела быстро отучить его от наркотиков. Сама она вообще к ним не притрагивалась. Не спрашивайте, была ли между ними любовь. Главное, что им нравилось быть вместе. У Байрона водились деньги. Немного, я думаю, но достаточно, чтобы поддержать Серафину материально. Он купил ей кое-что». Она обвела рукой комнату и давал наличные на еду и оплату квартиры. Она смогла бросить прежнее занятие. «Еще бы у Байрона не было денег», — подумал Эйнсли. «Вам столько и не снилось». «Добавлю еще, хотя это и так очевидно, что они были любовниками», — сказала Лайза. «Только не подумайте, что я хотела от него забеременеть. вмешалась в разговор Серафина. Наверное, плохо предохранялась. Но Байрон вовсе не рассердился, когда я ему сказала. Он обещал обо всем позаботиться. Его беспокоило что-то другое, очень сильно беспокоило. Однажды сказал, что попался в мышеловку, и почти сразу после этого перестал приезжать.